Хотя показания, сложенные из отдельных, разбросанных слов, не считаются показанием, продолжал граф, но я удовлетворюсь, потому что для меня сейчас речь идет только о том, чтобы с чистой совестью сказать Джованни. Да, он признал, что у королев не бывает ног. Разумеется, после бесконечных и гордых отказов. Итак, идем далее. Эти три оставшихся словечка я бы очень хотел услышать. Не бывает ног. Ну? Не. У королев нет ничего, чем они отличались бы от прочих женщин, договорил Петр. Осел! Заорал граф. Но я не могу, не могу, и ничего другого не скажу. «Ну, хорошо!» Граф поднялся и распахнул двери, но прежде чем выйти, обернулся еще раз. «Да, ты осел, но и человек чести», — признал он. «Ты стоял на своем и после того, как я высказал о тебе свое мнение. Перед таким чудом я снимаю шляпу». «Я не сомневался, что вы так это и оцените, ваше сиятельство», — ответил Петр. «Однако участь твоя предрешена», — произнес граф и вышел. Все едино есть. 3 дня спустя Петр был переведен из темницы, помещавшейся в первом этаже, в камеру 3-го яруса башни, что по условиям той суровой эпохи считалось весьма комфортабельным, ибо камера была оснащена камином и деревянным лежаком, устланным соломой. И на этом лежаке сидел, сгорбившись и тоскливо улыбаясь, отец Петра, пан Яне Кукань из Кукани. При виде своего сына пан Янек поднялся и молча обнял его. «Папенька, а вы-то как сюда угодили?» — воскликнул Петр. «Что случилось?» «Не тревожься, Петр. Не случилось ровно ничего, что противоречило бы естественному ходу вещей», — сказал пан Янек. «Сегодня у меня плохой день, да и у тебя тоже». В последние годы Петр лишь изредка посещал прокопченный родительский дом, и чем дальше, тем реже, а в последний раз 1.5 года назад, когда внезапно скончалась его маменька, пани Афра, отравившись грибами, он отлично сознавал, что по отношению к отцу ведет себя не самым лучшим образом. И поскольку ничего подобного за ним не должно было водиться, ведь по предначертанию интеллигентной богини Лахесис он должен был всегда жить в ладу со своей совестью. Недобросовестное отношение к отцу лежало у него на душе тяжким бременем и мучило как кошмар. Поэтому столь неожиданная встреча, когда пан Янек отнесся к нему, как обычно, с нежностью и любовью. Петра обрадовала, и он почувствовал явное облегчение. «Но отчего вас тут заперли, батюшка?» — настаивал Петр. «Уж не из-за меня ли?» «Лишь отчасти, Петр, лишь отчасти. Это исключительно по моей вине и неосмотрительности. Но теперь, в сущности, речь идет даже не о тебе и не о твоей злополучной дуэли, но о моем философском камне». И, усевшись на лежаке, он поведал изумленному Петру, что его неустанный труд, чему он совместно с братом Августином посвятил столько лет, сколько Петр прожил на свете, увенчался полным успехом. Философский камень готов, достиг полного, несравненного совершенства и доказал свою чудесную силу и великую мощь, позволив пану Янеку провести первую пробу, то есть превратить грубый свинец